Он заложил руку за борт френча и прошелся вдоль большущего окна, глядевшего в сад, где под двумя или тремя деревьями виделись застывшие фигуры из его личной охраны. И, подойдя ближе к Горькому, повторил: «Один. И у нас, и во всем мире пока один. И разве не в состоянии наша первая страна социализма обеспечить буревестника революции всем необходимым для плодотворной жизни и работы? Или вы предпочитали бы, чтобы там, на Западе, о нас писали? В государстве рабочих и крестьян даже вдохновенный певец пролетариата ютится в трущобах, как их безработные? Нет, мы, Алексей Максимович, не пойдем на то, чтобы дать нашим врагам такой козырь в руки. Не пойдем, Алексей Максимович, на это, ибо для нас, руководителей партии и государства, нет важнее заботы, чем забота о тех, кто идет в первых рядах строителей нового общества, на чей пример равняются все трудовые классы, вся народная интеллигенция Советского Союза». Он подошел к самоварному столику, где стояла массивная, отлитая из бронзы пепельница, и, вытащив из кармана шаровар трубку, набил ее табаком. «И еще, надо особо подчеркнуть, акцент стал менее заметен, мы не бедные. Кто не слепой, тот видит, каких успехов достиг Советский Союз только за последние годы. А чем выше достижение нашей промышленности и социалистического сельского хозяйства, тем обеспеченнее, я бы сказал, зажиточнее должна становиться жизнь советских людей. Да, обеспеченнее и счастливее, как бы этому ни старались помешать наши классовые враги и разного рода паникеры и маловеры». 12 838 000 хозяйств в колхозах. Так Горький назвал свою статью, недавно напечатанную сразу в двух центральных газетах «Правде» и «Известиях». В ней, не скрывая своего восхищения, он писал: «Слишком половина всех крестьян-единоличников вошла в колхозы. Что это значит? Это значит, что 12 838 000 крестьян решили отказаться от тех условий позорной жизни, к которой их веками приучали помещики и цари помещиков. Это значит, что крестьянство, которое до сей поры жило раздробленно на маленьких клочках земли, бесплодно истощая свои силы в непрерывной борьбе с нищетой, теперь наученная партией большевиков-коммунистов почувствовала себя в силе освоить всю землю как единое свое хозяйство. Это значит, что крестьянство решительно идет к плановому хозяйствованию на земле, к такому же хозяйствованию, какое установлено рабочими». Сейчас он мог повторить Сталину и Ворошилову свою восторженную мысль, высказанную им в этой статье, о том, что когда вся масса крестьянства организуется в колхозы, все 25 миллионов голов сольются в одну мудрую хозяйскую голову. И тогда кругозор единый, 25-миллионной головы расширится за узкие пределы волости уезда на всю страну, и новый работник на земле увидит все уродства вчерашнего дня, а труд станет все легче и легче. А разве не потрясающее достижение в области культуры, если в нынешнем, 1931 году, в стране обучается 50 миллионов взрослых и детей? За этот год намечено к изданию 800 миллионов книг, 3,5 миллиарда печатных листов. Потребность же населения уже 5 миллиардов листов, но фабрики не успевают изготовлять бумагу. Жажда знания растет. За 13 лет в Союзе Советов организовано несколько десятков научно-исследовательских институтов, новых университетов, политехникумов. Все они переполнены учащейся молодежью, и рабоче-крестьянская масса непрерывно выдвигает тысячи проводников культуры. «Что ж, — подумал Горький, — товарищ Сталин прав. Поступь истории неузнаваемо меняет уклад жизни советского человека, наполняя новым содержанием движение страны к высокой цели. И разве не к тому направлены все устремления партии большевиков, чтобы все жили так же, как ныне лишь единицы? И что важно, вожди партии думают не о себе, а о тех, кто идет в первых рядах строителей нового мира. И ни к чему ему, пролетарскому писателю, испытывать некую неловкость за то, что ему дано по праву социальной справедливости.